50. Почему подростков так трудно бывает поднять с постели утром? Да и в течение дня они часто пребывают в сонливом состоянии. Причин много, и они очень разнообразны. Но если говорить об эндокринной системе, то необходимо помнить, что подростки активно растут. Одновременно с этим происходит их половое созревание. Процессы роста и созревания требуют участия целого ряда гормонов. Соматотропного, половых гормонов, гормонов щитовидной железы. Эти гормоны выделяются в достаточных количествах только при полноценном сне, а так как потребность в них, повторимся, в этот период особенно велика, потребность во сне, а значит и сонливость, возрастают. Более того, педиатры утверждают, что недостаток сна и его неправильная схема даже способны замедлить половое созревание мальчиков и девочек.